День первый. Москва. 23 часа 5 минут. 600-й «Мерседес» стал в 90-х годах символом благосостояния не только в Москве, но и во всех странах СНГ. Однако именно в Москве «Мерсов» насчитывалось куда больше, чем в странах СНГ и даже в столицах наиболее развитых государств мира. Именно 600-й «Мерс» выехал к парку, когда другой монстр немецкой автомобильной промышленности подкатил к первой машине, из которой вылез тучный, задыхающийся генерал Скороденко, и, пройдя почти бегом до второго автомобиля, сел в него. Из автомобиля тут же вышли двое парней, а Скороденко остался там с каким-то мужчиной, который, собственно, и приехал на встречу с генералом. «Что у вас произошло?» — резко спросил приехавший. «Вы сегодня дважды упустили свой шанс!» «Нас опять подвел Слепнев!» Генерал никак не мог отдышаться, хотя уверял, что все будет в порядке. «Это была ваша идея вытащить его из тюрьмы?» «Моя. Мы считали, что он может помочь. Он специалист именно в этих вопросах. Специалист высокого класса». «Ваш специалист высокого класса дважды провалил дело! Хотел бы я знать, что вы намерены делать?» «Там с утра произошел сбой», — стал оправдываться генерал. «Ребята не знали, что министра нет в машине. Не заметили, сел он в нее или нет». «А днем тоже произошел сбой. За что мы вам платим, генерал? Ведь могли договориться напрямую со Слепневым». «Мы все сделаем», — упрямо сказал Скороденко. И в этот момент позвонил его мобильный телефон. «Извините», — сказал генерал. И достал аппарат, не глядя на высветившийся на дисплее номер. «Слушаю», — сказал напряженным голосом. «Ну что, пенсионер, опять в игрушки играешь? Решил загробастать все деньги? Что вам нужно?» Генерал покосился на собеседника, надеясь, что тот ничего не слышит. Но Слепнев понял, что неспроста генерал перешел с ним на «вы». «Мне нужно, чтобы ты и твои ублюдки перестали рыпаться», — зло ответил Слепнев. «Ничего у вас не получится. Я сам все сделаю. Это моя задача». «Очень хорошо. Завтра поговорим», — сказал генерал дрогнувшим голосом. И Слепнев рассмеялся. «Понимаю, ты сейчас не один. Ладно, не трясись. Деньги не забудь перевести, а остальное за мной». Закончив разговор, генерал перевел дух и незаметно убрал и отключил телефон, опасаясь, как бы Слепнев вторично не позвонил. «Кто это был?» — спросил собеседник. «Один знакомый», — выдохнул генерал. «Что у вас произошло утром?» «Я же вам докладывал», — сказал Скороденко. «Они не заметили. Я не про это вас спрашиваю. Что у вас на квартире случилось? Зачем вы отпустили Слепнева после того, как он убрал двух ваших людей?» «Родион», — подумал генерал, — «черт его побери, уже успел настучать. Впрочем, это не в его интересах». «Нет, он не мог. Тогда кто же?» «В соседней квартире было два сотрудника. Значит, один из них стукач. Двое убитых не в счет». «Я не хотел вас беспокоить», — осторожно сказал Скороденко, «но мы думали после первой неудачи задержать Слепнева и, используя его опыт, попытаться...» «Нечего мне заливать! Я ведь все знаю! Утром группа Слепнева провалила задание. Вы хотели Слепнева задержать и свалить на него ответственность за случившееся. А он, уходя, убрал двух ваших людей, правильно?» «Да», — выдохнул генерал. «После этого вы решили сами взяться за дело, но не продумали все как следует, не подготовились. Один из ваших людей проник в министерство под видом журналиста. Вы надеялись обвести сотрудников ФСБ вокруг пальца, использовав фактор неожиданности, но просчитались. Я ничего не забыл?» «Ничего», — через силу ответил генерал. «Я-то думал, мы успеем все провернуть, пока милиция и ФСБ рыщут по городу в поисках Слепнева». «И снова провалили дело», — подвел итог собеседник. «Все будет в порядке, гарантирую. Завтра в Лондоне мы выполним свою задачу. Еще две недели назад, узнав о визите объекта в Англию, мы связались с нужными людьми». «Надеюсь», — кивнул собеседник. «Учтите, Скороденко, третьего провала вам не простят. Неудачников не любят. Я и так слишком долго терплю ваши промахи. С меня могут за это спросить». «Понимаю», — растерянно ответил генерал. «Но сбоя больше не будет». «До свидания», — сказал собеседник. Генерал попрощался и, тяжело ступая, пошел к своей машине. А к «Мерсу» вернулись водитель и телохранитель, сели в салон, и машина тронулась с места. «Кто ему звонил?» — спросил сидевший в «Мерсе». «Слепнев», — ответил водитель. «Запись разговора есть. Он требовал, чтобы генерал сам ничего не предпринимал. Еще требовал деньги». «Понятно. Этот кретин решил нас обмануть. Выполнить заказ и положить деньги в карман. Откуда звонил Слепнев? Установили?» «Из автомата». «Продолжайте прослушивание. Возьмите под контроль все телефоны Скороденко». Генерал, между тем, позвонил по мобильному своему помощнику. «Родион, это я. Слушай, ты не помнишь, где осталась машина с нашими друзьями?» «Какими друзьями?» — не понял Родион Александрович. «С теми самыми», — раздраженно бросил генерал. «Ты как был штабной крысой, так и остался. С твоими друзьями из Средней Азии». «Понял, понял», — занервничал Родион Александрович. «Да, конечно, помню. Улицу знаю. На юго-западе. Гараж смогу найти. Какой бокс, точно не помню, а вот замок помню. Такой длинный, продолговатый». «Это даже лучше, что не запомнил», — усмехнулся генерал. «Что?» — не расслышал Родион Александрович. «Завтра с утра приезжай ко мне. Надо постараться, чтобы на нашего друга устроили охоту. Настоящую, с флажками. Ты меня понял?» «Не совсем. Он очень опасный человек». «Я сам опасный», — пробормотал Скороденко. «Ничего, все сделаем как надо. Завтра объясню». Он отключился и набрал номер другого телефона. «Слушай меня внимательно. Кто у тебя остался на юго-западе?» «Ребята нужны?» «Нет, стукач. Только надежный, проверенный, который уже давно повязан». «Тогда лунатик. Он на морфии сидит. Его весь город знает». «Завтра сольешь ему информацию. Сможешь?» «Конечно. Что-нибудь еще?» «Он понадобится утром. Рано утром», — сказал генерал. Отключил телефон и откинулся на сиденье. «Я тебе покажу пенсионера», — прошептал он злорадно. «Не обрадуешься».